предстоявшем сражении. Полным галопом помчались военачальники к своим отрядам и двинули их вперед. Уже на рассвете французская армия, вся охваченная одним могучим порывом, начала осаду высоких холмов, где бесстрастно занимали свои позиции русские войска. Французы взбирались на крутые склоны с оружием в руках, а подойдя ближе, открыли огонь по первым линиям врага и снова бросились вперед, сокрушая все на своем пути. Музыка гремела, военный марш, барабаны подхватили популярный мотив, энтузиазм все увеличивался. «Начали хорошо», — сказал Наполеон, запуская пальцы в свою табакерку. Гренадеры маршала Удино первые достигли цели. 25 тысяч молодцов в мохнатых шапках овладели холмами, оттесняя и сталкивая в равнину смятые отряды русских солдат, выбитых из позиций. С левого крыла маршал Лан теснил, давил неприятеля, отодвигая его к местности, занимаемой кавалерией Мюрата, которая колола и рубила его. Центр армии под начальством Сульта и Бернадота подвигался в свою очередь, побеждая по всему фронту, обращая в бегство русских и австрийцев, перехватываемых на пути отступления маршалом Даву. В это время на темном и мрачном дотоле небе появилось аустерлицкое, ставшее с тех пор легендарным, солнце, как бы приветствовавшее победу французов и рассыпавшее золотые искры на сверкавшее в воздухе оружие. Слишком взорвавшийся вперед отряд Сульта под предводительством принца Жозефа, брата Наполеона, неожиданно попал в очень опасное положение. Ибо вступила со всех сторон неприятельская кавалерия, тесняя его отовсюду и рассеивая. Гвардейцы и кирасиры великого князя Константина Павловича, брата императора Александра I, что тоже казалось странным совпадением, отняли у него знамя. Наполеон немедленно направил на них мамелюков, стрелков и конных гренадеров своей гвардии под начальством де Сьерра и генерала Раппа. Столкновение было ожесточенным и кровопролитным. Опрокинутые и разбитые русские отряды отступили за деревню Аустерлиц с неисчислимыми потерями, оставляя после себя груду мертвых тел и раненых. В руках французов осталось множество пленных, и между ними князь Репнин, командовавший лейб-гвардией конным полком. Этот избранный полк состоял из лучшей столичной молодежи и был особенно ненавистен французам, знавшим, какому необузданному хвастовству предавались обыкновенно эти высокопоставленные гвардейцы, издеваясь над неприятельской армией. Французы избивали их беспощадно, яростно пронизывая их длинными клинками своих сабель с торжествующим возгласом: «Пусть поплачут петербургские дамы!» Австро-русские колонны бежали по всей линии. Ими овладела полная паника. Отряды перемешались, артиллерия с кавалерией, обоз с пехотой. Спасались кто как умел. Одни бросались в болото, но там их избивала французская пехота. Другие в беспорядке теснились между двумя прудами, но там гнались за ними по пятам французские гусары. Наконец, неприятельская масса бросилась искать спасение на льду огромного озера, который был так толст, что казался вполне надежным. 5 или 6 тысяч человек были уже на середине озера Садган, но тут Наполеон приказал артиллерии открыть огонь по льду, и последний сейчас же дал трещины по всем направлениям. Раздался зловещий треск, вода хлынула потоками. Послышался отчаянный вопль ужаса и смерти. Люди, лошади, пушки, телеги медленно, величественно погружались в воду вместе с глыбами льда, опускаясь в открывающуюся бездну. кое-где уже плавали на поверхности воды.